По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход, в той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найти листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, объявит свои детские секреты. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.